Глава 23. Лет 10 было мне, когда мама умерла, и больше всего мне запомнилась та ночная поездка по окутанным белизной дорогам в тепле грубого армейского одеяла и большой плотной шинели в полном молчании. Номи держала мою руку, а ее возмущенный младенец непрерывно кричал на руках своего отца. Он вопил так утомительно и непрерывно, что когда мы добрались до деревни, встретивший нас Яков Шейнфельд сказал Номи, что поскольку он не собирается идти на похороны, она может оставить ребенка у него. «И тогда его крики не будут мешать тебе побыть с Юдит», — сказал он. «Я тоже могу остаться с ним», — поторопился предложить Мейер. «Ты пойдешь со мной», — сказала Номи. А Шейнфельду передала ребенка и сказала спасибо. Ребенок надрывался от крика, и Яков все пытался его успокоить. Вначале он насвистывал ему, как свистят канарейки, потом стал складывать маленькие желтые кораблики из бумажных листков, которые снова заполняли его карманы, и, наконец, завернул орущего младенца в одеяло, которое когда-то сшил для меня, и пошел с ним погулять по заснеженному полю. Там, возле того места, где много лет спустя построили автобусную остановку, он ходил с ним и качал его, и давал ему пососать размоченное печенье. А потом, когда омерзительный младенец в конец концов замолчал, Яков поднял голову и увидел людей, возвращавшихся с кладбища небольшими группками печали и тихого разговора, и телегу, едущую за ними, и пишущую по снегу черточками колес и точками лошадиных копыт. «Заходите, друзья, заходите», — сказал Яков. Он расстелил на снегу свой плащ, положил на него ребенка, опустился на колени и заплакал. Солнце внезапно сверкнуло желтизной в разрыве облаков и осветило занесенные снегом просторы. И когда возвращавшаяся с кладбища пустая телега поравнялась с Яковом, он увидел Юдит, будто она снова медленно плыла перед ним по широкой, безбрежной, золотисто-зеленой, бескрайней реке. Снова плыла она перед ним.